Исходно я не придал никакого значения этому разговору. Но о дорожке я неожиданно услышал от деда 9 мая 2020 года. Мы смотрели интернет-трансляцию воздушного парада над Москвой. Но раз существует опасность заболеть всем, включая военных, значит, лучше переждать и устроить парад самолетов. Пускай. Иван Ильич это понимал без малейших возражений. Благо, срочную и сверхсрочную служил еще при Сталине. И, усмехаясь, говаривал, будто в фильме «Иван Бровкин» сняли его самого, только артисты другой. «Глядишь, 24 июня отпразднуем!» проворчал дед, наблюдая, как над Кремлем проносится Ту-160. «Никогда ни разу не было, чтобы парад 1945 года повторили. Именно в тот самый день». «Хорошая мысль», — согласился я. «Дедуль, а ты не жалеешь, что в войне не участвовал? Тебе же 18 случилось в 46-м году». «Упаси тебя, Господь, от войны», — сплюнул дед. «Нашел о чем жалеть. Видывал я такое на дорожке не раз. Никому не пожелаешь». И тут Иван Ильич вдруг осекся, будто сболтнул лишнего. Уставился в экран ноутбука с прямой передачей в Ютубе. Я, озадачившись по окончанию воздушного парада, оставил деда в покое и вышел на двор. Удобства у нас деревенские. Дальше за домом матушка Елена вешала на растянутые шнурки постиранное белье. Весна зеленела вовсю. Кот Трофим валялся на травке, подставив брюхо солнцу. Распускались почки на яблонях. Густо жужжал шмель. «Привет», — очень тихо сказал, как из-под земли появившийся Вовка. Едва я вышел и потопал к рукомойнику, прибитому к стене дедова дома. «Есть разговор. Отойдем, не хочу, чтобы мать нас видела». У Вовки выдалось 2 суток отдыха. В Новгороде обстановка с вирусной пакостью более или менее спокойная. Все-таки не Москва и не Питер. Потому на скорой никакой особой чрезвычайщины. Да что за секреты? Дорожка. Это такой местный мем, распространенный у старожилов. Втолковывал мне сын Александра, едва мы вышли на бережок Тарасовецкого ручья за домами. Батя уже 4-й год интересуется, что это и откуда возникло. Знаю. Он и тебя спрашивал, и Ивана Ильича тоже. Только дед твой мигом дал отворот-поворот. Мол, знать не знаю. «Есть такое», — признался я. «Первый раз услышал от твоего отца. Второй раз от деда сегодня. Ничего не понимаю. Ты-то почему этой темой заинтересовался?» «Послушай». Вовка был явно в некоем экстазе, когда человек столкнулся с невероятным секретом и желает им непременно поделиться. «Я читал кучу книжек про Новгород. В некоторых из них упоминается дорожка. Нечто вроде городской легенды. Фольклор. Если на нее зайдешь, то якобы увидишь город Китеж. Найдешь Ильмень царевну или откопаешь клад Рюрика. Я видел вчера человека с дорожки. Из 2352 года. «Что? Что?» Я поперхнулся. «Ты в уме?» «Да нет же, послушай!» Горячо зашептал Вовка. Сумасшедшим он ни разу не выглядел. Скорее, невероятно заинтригованным. «Я работаю на фельдшерской скорой. Один, без врача. Только с водителем. Вчера к ночи был вызов. Человек в частной квартире лет за 60. Тяжелая стенокардия. Снял кардиограмму. Подтвердилось. Дальнейший протокол обязателен. Надо везти в областную. Там сейчас, слава богу, тяжелых совсем мало. Плановые госпитализации временно отложили, пока ситуация с короной не стабилизируется. Мест в больницах с избытком хватает. Я инструкцию нарушил». «Но почему?» «Дорожка». То, что далее рассказывал Вовка, звучало почти что горячечным бредом. Хотя я знал его как парня более чем вменяемого, спокойного и благоразумного. Семейное воспитание и медицинское образование все-таки способствует чистоте разума. Где-то в Новгороде на торговой стороне есть нечто. Точка, связывающая финал и начало. Конечность и бесконечность, былое и небылое. Некая автобусная остановка Вселенной, связывающая разные планы бытия. Таких точек по всей планете многие тысячи. Но не все действуют и не все находятся в обитаемых местах. Не говори ерунды! Как можно в такую глупость поверить? Оказывается, было можно. Соображал он уже не очень. Упрямо втолковывал Вовка. Однако как-то ухитрился почти сразу взять меня под контроль. Похоже на телепатию. Сопротивляться я не мог. Понимаю, что поступаю против своей воли, но ничего не могу поделать. Он и скорую-то вызвал только потому, что срочно требовался транспорт. «Почему не такси?» Озадачился я. «Исключено. По лестнице бы не спустился, а дышка убьет. А у нас носилки, понимаешь?» «Никогда не подвергай сомнению чудеса, если они происходят, как говаривал Рэй Брэдбери. Новгород, как и все города с тысячелетней историей, знаменит бесчисленными легендами от вполне позитивных до неимоверно мрачных. Если о гусляре Садко и рыбе золотые перья знают все и каждый, то про застывшую голубку с купола Софийского собора или тень полковника Ковалевского в Кричевицах слышали только местные. Я сразу предположил, что дорожка проходит по линии сугубо локальных околомистических явлений. Случается, что некий миф возникает и живет в пределах одного квартала или даже одной улицы. Так или иначе, Вовкин рассказ звучал странно до крайности. Ни в телепатию, ни тем более во внешний контроль над человеческим разумом я не верю, однако какой смысл врать и выдумывать? Выходило, что странный человек буквально заставил Вовку позвать на помощь соседей по лестничной клетке, которые помогли дотащить носилки с четвертого этажа вниз, а затем отвезти к старому валу, что у Федоровского ручья, совсем недалеко от нашего двора, не больше полукилометра пешего хода. Попутно незнакомец, не произнося ни слова, вложил Вовке в голову некий пакет знаний. Откуда он взялся и куда его следует немедленно отвезти. Поскольку здесь ему помочь в принципе не могут ни в какой больнице, пусть даже с самым лучшим оснащением. Между людьми здесь и людьми оттуда есть некая существенная разница. Не то физиологическая, не то генетическая, непонятно. Отвезти к валу славянского конца. Он с огромным трудом выбрался из машины. Сдержанно поблагодарил, голосом, а не мыслью. Посоветовал все забыть. «Целее будешь, парень!» Опираясь на кладку 14 века правой рукой, медленно двинулся в темноту и... изгинул. Будто фонарик выключили. Был и нету. «Мнение? Соображение?» Безнадежным тоном спросил Вовка. «Я в отчете по вызову написал, ушел из машины. Инструкции такое допускают. Не арканом же его тащить». «Алкоголь ты не употребляешь», – задумчиво сказал я. «Про изменяющие сознание вещества и говорить нечего. Для выдумки, ради развлечения собеседника, звучит слишком банально и неубедительно. Никто в здравом уме не поверит». «Значит, правда?» «Логично и обратное. Значит, ты сейчас не в здравом уме», – буркнул Вовка. «Он четко сказал: на дорожку не суйся, опасно!» «А он вообще по-русски говорил?» «Словами по-русски. Если, как бы это сказать, если телепатически, то скорее вкладывал в мои мысли готовые образы. Он хотел посмотреть на изменения мира, по его мнению, происходящее прямо сейчас, из-за пандемии. Потому и пришел к нам взглянуть своими глазами». 2352 год. Медленно, почти по слогам, произнес я. «Господи, 332 года тому назад! С ума сойти! Но при чем тут изменение мира? Что такого у нас должно произойти, чтобы некто из предположительного будущего решил заглянуть в наше скучное столетие?» «Не произойти, а происходит! Ты будто новости не смотришь. Европейцы сидят в своих огородах за собственными заборами, таскают у соседей медицинское оборудование и надеются, что трудности окажутся меньше, чем у остальных. Нам куда проще. Самодостаточность и богатое советское наследство, а всем прочим каково? По крайней мере, сейчас у нас предостаточно аппаратуры и медикаментов. Незачем позориться на весь свет и перекупать у китайцев маски с санитайзерами за конские деньги прямо на аэродроме. Ничего, как раньше, уже не будет. Был мир без границ, да весь вышел. Сгинул за несколько недель. «Умеешь поднять настроение?» Вздохнул я. «Ну хорошо. Предположим, этот твой гость явился к нам лично оценить события 20-го года. Тампонавт будто в книжках про попаданцев. Сразу встает вопрос, отчего он прибыл сюда абсолютно неподготовленным? Если бы я отправился в некое условное прошлое, то обязательно прихватил аптечку, оружие и что там еще полагается. Случайное, ненамеренное перемещение на 300 с лишним лет. Исключено. Иначе он не оказался бы на частной квартире, не знал наших реалий и не отвел тебя к дорожке. Элементарно, Ватсон!» Почти не раздумывая, отозвался Вовка. «Он ходит туда-сюда постоянно. Соображаешь? А тут чистая случайность, сердечный приступ. Но поскольку в их будущем у людей как-то изменилась физиология, нашими средствами помочь было бы невозможно. Эх, да чего тут гадать? Все равно никогда не узнаем». «Это почему же?» – осенило меня. «Говоришь, старый вал. А ну пошли!» «Куда пошли?» – Вовка аж попятился. «Сдурел!» «Это почему вдруг? Если дорожка всегда и постоянно находится в одном и том же месте, то заблудиться мы вряд ли сумеем. Сунемся туда, оглядимся и бегом назад. Зато получим доказательства. Сам сказал идти вдоль ручья 5 минут».